Лекторий «Прямая речь» представляет. Павел Сурков. «Битлз. Абсолютное величие». Добрый вечер. Меня зовут Павел, фамилия моя Сурков. Может быть, кто-то читал мои книжки про музыку. Если не читали, ничего страшного, когда-нибудь прочтете или вообще не будете этого делать. Но, во-первых, я очень рад вас всех видеть. Это действительно здорово, потому что вообще что-то в этом есть, когда прекрасные люди приходят в прекрасное место для того, чтобы поговорить о прекрасной музыке. И я постараюсь сделать так, чтобы нам сегодня было интересно, чтобы мы сегодня поговорили вообще о битлах. А говорить о битлах всегда приятно, потому что это как первая любовь. С «Битлз» все начинается, ими продолжается и никогда не закончится. Я сейчас расскажу вам о том, как четверо парней из Ливерпуля придумали всю современную музыку. Поэтому, если вы там вдруг почему-то думаете, что какая-то другая музыка существует, то я спешу вас то ли обрадовать, то ли расстроить. В общем, «Битлз» все сделали. За относительно недолгий срок своего активного существования, меньше 10 лет, эти ребята просто сделали все то, что мы сегодня слушаем. И мы сегодня с вами в этом убедимся. Они придумали не только всю музыку, они придумали весь современный шоу-бизнес. Так что если вы вдруг, там, не знаю, слушаете новый альбом Post Malone, то сегодня мы увидим и как все те технологии, которые в том числе и менеджерские, в том числе и продюсерские, использовались, которые используются сейчас, использовались и тогда, и были придуманы этой честной компанией. Как мы с вами, наверное, поступим? Здесь будет появляться всякое. Еще я кое-что с собой принес, и мы сможем это с вами посмотреть, физически потрогать, в том числе и маленький кусочек битлов. Я надеюсь, что вам будет приятно. Какие-то вещи я буду адресовать из личных воспоминаний, потому что мне повезло. С тремя битлами я работал. И с трех из них я, ну, сказать, знаю, это, наверное, будет слишком самонадеянно с моей стороны, но, по крайней мере, с тремя из них я общался. И, по крайней мере, я понимаю, какие они были, какие они есть, слава богу, как люди. И это очень интересно, и это очень любопытно, и я надеюсь с вами этим тоже немножко поделиться. Так вот, вначале я поговорю, а потом оставлю специально время на вопросы, хорошо? Так что спрашивать можно о чем угодно. Но если вдруг у вас есть что-то, о чем вы хотите спросить вот прямо здесь и сейчас, то не стесняйтесь, просто поднимайте лапку, и я дам вам возможность спросить. А я, у меня будет возможность ответить. Нормально? Пойдет? Отлично, супер, договорились. В общем, эта история начинается в конце 50-х годов в славном городе Ливерпуле, у которого... Кто-нибудь был в Ливерпуле? Ну, обязательно будем. Ливерпуль — занятный город, в котором рано или поздно должна была появиться хорошая музыка. Дело в том, что Ливерпуль — порт, а в порт приезжают моряки. А моряки привозят с собой разного рода сувениры. Да, почему питерский рок интереснее, чем московский? Потому что тоже порт, потому что туда тоже все стекается. И примерно та же самая штука происходила в Ливерпуле. Туда проникали пластинки, прежде всего американские. Давайте будем честны, что все-таки 50-е годы это все-таки торжество американской системы звукозаписи и американской музыки, да, и там появляются первые большие хитмейкеры, там появляются целые индустрии записи дисков, и там уже индустрия именно грампластинок, индустрия альбомов стоит, поставлена на широкую ногу. Если вы читали роман Марио Пьюза «Крестный отец», то, наверное, помните, на чем семья Корлеоне зарабатывала деньги. Она зарабатывала деньги на двух вещах. Она зарабатывала деньги на казино, вот это все помнят, потому что это было в кино, да, на игорном бизнесе. И категорически не хотела заниматься там наркотиками и всякими вещами нехорошими. А второе, про это в фильме нет, а в книжке есть. Она зарабатывала на пиратских пластинках. Они делали оттиски с пластинок, заливали их, соответственно, шеллаком и продавали. И вот, пожалуйста, то есть, по сути, вот эти вот прекрасные люди, которых мы с вами видели в кино, они занимались тем, что в Америке продавали первые пиратские пластинки задолго до наших там польских, китайских и болгарских товарищей. Так что все туда. Наверное, все эти современные пираты чувствуют себя немножечко семьей Корлеоне. Так вот, и дело в том, что в Англии, конечно же, молодые ребята, которые слушали эту новую музыку, очень хотели такую же музыку играть. И стало появляться удивительное направление музыки, которое называлось скифл. Играть скифл было довольно просто. Для этого нужно было обладать нехитрым количеством музыкальных инструментов. Один из них приходилось приобрести, то есть это должен был быть какой-то струнный инструмент, или банджо, или гитара. Ну, это можно было найти достаточно просто. Значит, в качестве двух ритмических инструментов использовались еще два. Это стиральная доска, на которой отлично можно... И, знаешь, такое стиральная доска? Видели, да? Такая ребристая штука, в которую вот так вот трут белье. У моей бабушки еще была, не знаю, как у ваших бабушек, но, может быть, тоже где-то видели. И если надеть наперсток и начинать вот так елозить по этой стиральной доске, получается довольно забавный такой звенящий ритмичный звук. А еще можно взять палку, засунуть ее в жестянку из-под консервов, к палке привязать веревку, другой конец привязать гвоздю, который в эту палку вбит, и вот у тебя импровизированный контрабас. Дергаешь веревку, она бумкает, это все отдается, банка работает резонатором, все, у тебя есть три инструмента, ты можешь играть. Если есть еще приятель, который освоит самый простой духовой инструмент, то есть губную гармошку, у тебя есть ансамбль. И таких групп было достаточно много. И одну из таких групп под названием Quarrymen организовал один ливерпульский парень, которого звали Джон Уинстон Леннон. Джон Леннон, детство у него, надо сказать, было не очень веселое. Папаша, как говорят в зарубежной литературе, да, вышел однажды за сигаретами и больше никогда не вернулся. С папой он увидится потом, когда прославится. Мама начала... Джулия, которую он очень любил. Но мама была своя жизнь, поэтому на воспитание Джон был отдан своей тетушке Мими. Звали ее Мэри, но она просила, чтобы ее называли все Мими. И, собственно, так ее тетя Мими и Джон и звал. В Джоне она души не чаяла. В общем, в целом не была против того, что он бегает с друзьями с гитарой, но говорила она ему одну единственную фразу. Фраза звучала так. «Джон, гитара — это хорошее дело, но с нею ты на жизнь не заработаешь». Джон эту фразу запомнил. Спустя много лет он выбьет ее на медной табличке и подарит тете. И тетя поставит ее на самое видное место в своей квартире, когда Джон Леннон уже станет тем самым Джоном Ленноном. А по Ливерпулю уже будут ходить экскурсии, останавливаться около дома его тети и говорить, здесь жил в детстве Джон Леннон. Вот та женщина, которая сидит у окна, это его тетя. Тетя страшно ругалась, захлопывала окно, но ей было приятно. Однажды в автобусе Джон Леннон встречает парнишку, который был его младше на 2 года, но он вез с собой несколько пластинок. Они разговорились. Парнишку звали Пол. Он уже немножечко умел играть на гитаре. Дело в том, что он был левшой, и поэтому им удавалось довольно хорошо вместе сыграться, вместе репетировать. Джон и Пол начали играть вместе, потому что, глядя друг на друга, они получались как зеркальное отражение и могли легко обмениваться аккордами. И тот, и другой знали разное количество аккордов, вот, и тем самым просвещали в этом деле друг друга. А потом у Пола Маккартни тоже был младший друг, который был его младше на год, он был совсем крохов во всей их компании. Ему тогда еще 14 лет только исполнилось. Его звали Джордж Харрисон. Молоденький мальчик. У Джорджа, кстати говоря, из всех Битлов единственная судьба, когда родители, в общем, поощряли его занятия музыкой. Родителям Джорджа нравилось, что сын хочет научиться играть на гитаре. Родители и подарили ему эту первую гитару, Джордж на ней остервенело занимался. И в свои 14 лет он играл на гитаре гораздо лучше, чем двое его старших товарищей. Поэтому было однозначно понятно, что парня нужно принимать в группу, да, потому что хоть кто-то один умеет прилично играть. И так была создана первая группа под названием Quarrymen, куда вошли и Джон, и Джордж, и Пол, и несколько товарищей Джона, которые потом, спустя много времени, участники Quarrymen, в общем, тоже тасовались как карты в колоде. И надо сказать, что до сих пор некоторые из тех, кто тогда играл с Джоном Ленноном, они живы, им, правда, уже много лет, но периодически они, как Quarrymen, выступают на разных битловских фестивалях. Это такой очень забавный живой динозавр, на которого еще пока можно посмотреть. Это не имеет никакого отношения к музыке, но имеет отношение к такому живому памятнику прошлому. Тем не менее, ребята сумели собрать немножечко денег и сделать свою самую первую запись. И мы ее сейчас услышим. Авторами этой вещи под названием «That'll be the day» были не Джон Леннон и Пол Маккартни, а Пол Маккартни и Джордж Харрисон. В общем, человек, который действительно тогда играл на гитаре и сочинял соло, это было важно, да, автоматически записывался в соавторы песни. И вот она, самая-самая-самая первая вещь Битлов. В общем, ну вполне себе, согласитесь, да? В общем, звучит даже сейчас несколько прилично. Это, конечно, уже отреставрированная запись, но ребята невероятно гордились. А затем было понятно, что с музыкой обязательно нужно продолжать и нужно укомплектовывать группу целиком. Заодно и Quarrymen было какое-то странное название. Долго думали, как назваться по-другому. Джон Леннон очень любил книжку «Остров сокровищ», ассоциировал себя с Джоном Сильвером, но он Джон, и там Джон. И, а еще они очень любили Бадди Холли и группу «Крикетс», то есть «Сверчки». И долгое время думали, как нам назваться, и решили крутить других насекомых, которые есть. Вспомнили про жуков, «Битлз», и решили, что Джон Леннон был большой любитель каламбуров и сделал, предложил название «Long John и Silver Beetles» and «The Silver Beetles» и «Серебряные жуки», но «Beetles» надо писать через «EA» как «Beat». Так они и выступали. Вначале как «Silver Beetles», потом слово «Silver» постепенно отпало, и так они остались просто «The Beetles». Для того, чтобы группа, так сказать, была укомплектована, нужно было собрать полный состав. То есть нужны были еще басист и барабанщик. Ну вот, они и собрались. Первый официальный состав «Битлз» выглядел вот так. Ну вот в центре наша троица, да, Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни. На бас-гитаре Джон Леннон позвал своего лучшего друга играть, Стюарта Сатклиффа. Запомните это имя. Стюарт был необычайно талантливым человеком. Он был потрясающим художником. Они с Джоном понимали друг друга, как никто другой. Это была действительно неразлучная пара, которые вместе что-то выдумывали, вместе хулиганили, вместе веселились. И это было, конечно, очень важный и очень ценный тандем. Вот только одна беда была. Стюарт Сатклифф прекрасно рисовал, прекрасно лепил, но был вообще поперек любой музыки. Но Джон сказал: «Друг, ты должен обязательно быть с нами в группе, ты обязан просто находиться с нами в одном коллективе. О чем бы тебе научиться играть? О, бас-гитара, на ней 4 струны. Это очень просто. Ты быстро научишься играть». Стюарту Сатклиффу купили бас-гитару, они собрали деньги, он купил бас-гитару и начал как-то потихонечку ее осваивать и, по крайней мере, в тонику научился попадать. Повезло с барабанщиком. Вот тот крайне левый симпатичный парень, звали его Пит Бест. И надо сказать, ему было, им совсем повезло, потому что у Пита Беста была мама. А маме принадлежал один из ливерпульских клубов, который назывался «Казба». И если взять парня, парень, кстати говоря, довольно неплохо играл на барабанах. И если еще взять, значит, парня, у которого маме принадлежит клуб, то все будет совсем отлично. Потому что ты можешь в этом клубе выступать. Мама же не откажет собственному сынку. И у «Битлз» появляется порт приписки, где они стали постоянно играть. Параллельно они начинают сочинять вместе. То есть, понятное дело, они, как и многие другие в тот момент бит-группы, играют в основном рок-н-ролльные стандарты. В основном, конечно же, американские рок-н-ролльные стандарты. Но и пытаются сочинять что-то свое. В тот момент вообще в Ливерпуле появляется довольно большое количество различного рода музыкальных коллективов, которые играют по разным маленьким клубам. Самым престижным был клуб под названием «Кеверн». Но и «Казба» тоже был, в общем, довольно неплох. И играли они практически каждый день. И они сыгрывались. И они превращались в самую настоящую группу, которая могла играть синхронно, которая могла каким-то образом взаимодействовать. А затем у них случилось довольно радостно два важных события. Первое. Они сумели получить свой первый гастрольный ангажемент. Причем гастрольный ангажемент в другую страну. Они поехали в Гамбург. Ну, в Гамбург добраться было довольно просто. Сел на поезд и поехал. Пересек Ла-Манш. И, значит, извините, English Channel. И, значит, и ты там, на континенте. В Гамбурге они познакомились с удивительной парочкой. Они, прежде всего, познакомился с ними Сатклифф, который был, напоминаю, талантливым художником. Его вся эта художественная тусовка очень волновала. И он познакомился с двумя молодыми людьми. Одного из них звали Клаус Форман, а девушку звали Астрид Кирхер. Вот такая она была. Красивая, стильная, которой безумно понравились эти молодые, веселые ребята. И Астрид стала, как бы сказать, первым имиджмейкером Битлз. Когда они приехали в Гамбург, они одевались как классические тедди-бои, такие хулиганы британские, обтянутые тоненькие джинсы, начесанные коки, кожаные куртки, ну вот как на предыдущей фотографии. А, соответственно, Стюарт Сатклифф, обожавший Збигнева-Цибульского, вот под него рядился вот так вот, да, вот в эти вот темные очки. Она сняла с Сатклиффа очки, она придумала им одинаковые прически, те самые, которые потом станут той самой визитной карточкой Битлов, переодела их в аккуратные костюмы, но параллельно у Астрид с Стюартом случился роман. Роман зубодробительнейший, роман мощнейший. Они влюбились друг в друга, как кошки просто. И Сатклифф понял, что ему надо оставаться в Гамбурге, ему надо оставаться с Астрид. Он здесь сделает карьеру, его картины стали пользоваться популярностью. Надежда на то, что он станет модным современным художником, крепла буквально с каждым днем. Они успеют сделать одну запись со Стюартом. Мы сейчас услышим кусочки из нее. Запись с британским певцом Тони Шериданом, которому нужна была аккомпанирующая компания, и звукозаписывающая компания попросила Silver Beatles записать аккомпанирующую дорожку. В обмен, в такой бартер, они просили, чтобы им разрешили записать еще и пару своих песен. Компания разрешила, у них появилась первая самостоятельная, полностью профессиональная студийная запись. Но помимо всего прочего, во время их постоянных поездов в Гамбург случилось две неприятных вещи. Они ездили на дешевых поездах с узенькими полками, и во время одной из такой поездок поезд качнуло, и Сатклифф, спавший на верхней полке, упал и сильно ударился головой. Спустя некоторое время в Гамбурге они были, в общем, ребята молодые, азартные и, надо сказать, довольно яростные. И особенно Джон Леннон, они заводился довольно легко и лез в разные драки. И у них случилась неприятная драка с какими-то местными немцами, которые что-то им такое ляпнули. И Джон со Стюартом ринулись в драку. И в этой драке Стюарт еще раз получил по голове бутылкой. Он стал мучиться от сильных головных болей, дико страдал, терял сознание. Астрид уговорила его пойти к врачу и выяснилось, что у него опухоль головного мозга. Причем уже в неоперабельной стадии, и спасти его было невозможно. Последние свои дни у него началась сильная светобоязнь. Он проводил в комнате с полностью завешенными окнами. До последнего дня переписывался с Джоном Ленноном. Эта переписка сохранилась и опубликована. Периодически Стюарта клинило, он начинал писать письма от лица других людей, в том числе там, от имени Иисуса Христа. Джон Леннон думал, что это игра такая, мгновенно подхватывал и писал ему ответы от имени Иоанна Крестителя. Но это была не игра, это был такой вот вид бреда, вызванного уже раком мозга. И Стюарт в начале 60-х годов, как было сказано, самый талантливый из «Битлз» умер. Эту потерю и Джон, и Пол переживали очень сильно, потому что они понимали талант Стюарта, и он для них был необычайно важным и необычайно ценным человеком. Картины Стюарта висели дома у Пола Маккартни и у Джона Леннона очень много лет. И до сих пор есть его выставки. И до недавнего времени Астрид Кирхер умерла совсем недавно, а Клаус Форман жив до сих пор. Они были постоянными гостями различного рода битловских конвентов. Ну а Клаус Форман, который был еще и, в общем, неплохим бас-гитаристом, потом активно сотрудничал и с остальными битлами. И всячески им помогал и помогает до сих пор. Кстати, именно он, про это мы тоже поговорим, автор знаменитой обложки для альбома «Револьва». Ну, это чуть-чуть попозже. А Стюарт успевает сделать свою последнюю запись, после которой дарит бас-гитару Полу Маккартни. А вот послушайте, как звучали «Битлз», аккомпанируя певцу Тони Шеридану. Здесь Пол Маккартни говорит несколько вступительных слов. И, собственно говоря, вот так звучит эта забавная вещица под названием «My Bonnie». Из Тони Шеридана пытались сделать британского Элвиса. Примерно так. Драйв есть. В тот момент Шеридан был звездой. Они были просто аккомпанирующей командой. Каково же будет спустя много лет, когда именно Тони Шеридан будет ездить с концертами и будет приезжать в том числе и в Россию, и на него будут приходить только потому, что когда-то он дал старт битлам. И уже старенький, пожилой Тони Шеридан будет выступать и в Москве, и в Петербурге, и с удовольствием рассказывать, как он с этими, значит, веселыми пацанами тогда играл. Но помимо вещей, которые пел Шеридан, им удалось записать, как я и говорил, и свои вещи. Например, свой первый инструментал, который назывался «Cry for a Shadow». Здесь уже авторами этой музыки были Джон Леннон и снова Джордж Харрисон. Джордж придумал соло, Джон придумал основную мелодию. Это была первая инструментальная композиция и очень долго единственная в творчестве «Битлз», пока не появился «The Flying» с альбома «Magical Mystery Tour», но это будет потом. А долгое время это был такой единственный инструментал в их, так сказать, репертуаре. Но послушайте, было довольно неплохо. В общем, так все и было. играли они спокойно в Казбо и Кеверн, и вдруг однажды на их концерт совершенно случайно зашел вот этот человек. Звали его Брайан Эпстайн. До современной музыки ему было как до луны. Он вообще был, как сейчас бы сказали, менеджер. Хороший молодой человек из хорошей еврейской семьи. У него был свой магазин. У него было все хорошо. Какого черта его тогда занесло на этот концерт? Абсолютно случайно. Он вошел и увидел четырех парней, которые офигенно играли. И ему безумно понравилось, что они играют. То есть до этого он слушал Бетховена, Баха, он слушал классическую музыку. Самым экстремальным ему казался джаз. Он вообще не представлял, что такая музыка существует. Если бы он зашел в другое время, услышал бы другую группу, может быть, я вполне подозреваю, что мы бы знали не Битлз, а каких-то других людей. Но тут все сошлось. Он увидел этих ребят. И он в прямом смысле был ими очарован. Он дождался окончания концерта. Он пошел к ним в гримерку знакомиться. Кто вы такие? Надо сказать, что к тому моменту битлы уже изрядно набрались пива. Смотрели на какого-то подошедшего к ним мужика в костюме. То есть такие люди просто не ходили в эти клубы. Он был там как белая ворона. Он сказал: ребят, давайте я вам помогу как-то. Что? И он попросился быть их менеджером. И Эпстайн придумал первую убийственную вещь. Он понял, что нужно добиться известности для группы. А как сделать так, чтобы о группе узнали? Единственная возможность — сделать ее популярной в медиа. Интернета не было, были газеты. В газетах публиковалось что? Правильно, хит-парады. Хит-парады пластинок. И вы не представляете, они были честны. Они не накручивались. Они определялись по тому, сколько пластинок купили люди. Брался вот просто срез, спрашивали по продажам пластинок. Как вы думаете, что сделал Брайан Эпстайн с той самой первой пластинкой «Битлз»? Он сел в машину и поехал по магазинам. И он все скупил. И он ее купил. Ее, конечно, покупали тоже. Но он стал ее скупать. Бац! И «Битлз» оказались вдруг в чартах. О них никто толком не знал. Но вдруг какая-то группа «Битлз» оказалась вдруг на первых местах в чартах. Это привело к тому, что компания EMI делает им предложение. Ну, как бы, какая-то очень, видимо, популярная группа. И почему бы не попросить их записать, собственно, профессиональную первую пластинку? На запись первой пластинки у них было, им дали студию на 20 часов. Заодно они были сыгранной командой. И у них уже в этот момент была программа, которую они готовы были записать. И в том числе песни собственного сочинения. Основными соавторами были Джон и Пол. Они реально собирались вместе и сочиняли вместе музыку и слова. Так и получилось. Авторы Джон Леннон и Пол Маккартни. Взялся их записывать вот этот человек. Звали его Джордж Мартин. Джордж Мартин, как и Брайан Эпстайн, тоже был весьма далек от современной бит-музыки, но зато Джордж Мартин знал все с точки зрения аранжировки и звукозаписи. И ему парни понравились. И ему понравилась их наглость, ему понравилось то, что они были настоящей командой, ему понравилось то, что они работали как единый мощный кулак, в том числе и творческий. Что-то он в них увидел. Единственный, кто ему не понравился, был Пит Бест, барабанщик. И Мартин сказал Эпстайну, что барабанщика надо заменить. Не потому, что он плохо играет, а потому, что он самый красивый из них. Так не годится. Если мы будем заниматься этой группой, надо найти кого-то другого. Есть кто-то другой. Кто-то другой был. Среди множества других групп, которые тусовались в тот момент в Ливерпуле, была группа, которая называлась «Rory Storm and the Hurricanes». «Rory Storm и ураганы». Значит, барабанщиком там был милый парень, которого звали Ричард Старки. Выглядел он тогда вот так. Тоже с дикой прической, с седой прядью, с огромным носом, маленького роста, по сравнению с красавцем Питом Бестом, урод уродом. Но у Ринга были огромные голубые глаза и невероятно обаятельная улыбка. Играли они примерно одинаково. У Ринга был в тот момент уже, вот так-то он Ричард Старки, но он взял себе псевдоним Ринга Стар, чтобы, когда он играет барабанное соло, можно было объявлять «It's Star Time!» И он, значит, играет солягу. А еще он очень любил разного рода перстни. Началось все с кольца, который подарил ему дедушка. И, в общем, Ринга носил большое количество разных перстней. Отсюда и Рингс, да, от кольца, отсюда и псевдоним Ринго. И Эпстайн предложил Ринга войти в состав Beatles. Пита Беста уволили за один день. Эпстайн вызвал его к себе и сказал, что все, ты больше не работаешь. Для Беста это был невероятный удар. Его вышвырнули просто как котенка. Никто из Битлов с ним не попрощался. На следующий день Ринга уже оказался в студии записывать первые песни с Битлами. Правда, поскольку он с ними толком не репетировал, Джордж Мартин ему не доверил сидеть за барабанами. И на первой записи Битлов, на их первом сингле, на «Love Me Do», играет вот этот человек, Энди Уайт. Вот этот. Приглашенный сессионный барабанщик. Надо сказать, что вот барабанщики — это единственные, ну, кроме Стюарта Сатклиффа, да, кто в «Битлз» менялся. Потом, когда Ринго однажды заболеет и попадет в больницу, в тур с ними поедет вот этот человек, Джимми Никол. Вот он здесь. Так что и Энди Уайт, и Джимми Никол, и Пит Бест называют себя пятыми битлами. Назывались пятыми битлами. Ну, пожалуй, только Пит Бест, наверное, имеет право действительно называть себя полноценным пятым битлом. А это все-таки были приглашенные ребята. Вот Ринго ужасно нервничал на этой первой записи, потому что когда его Джордж Мартин выгнал из-за барабанов, дал ему бубен и сказал: «Играй на бубне, а Уайт все сделает и все сыграет». И Уайт действительно сыграл. Ринго колотил в этот бубен и думал: «Ну все, сейчас меня как Пита Беста». А я и оттуда ушел, и из Рори Сторм ушел, и сюда как бы не прибился, что мне делать? Но Ринго оставили. Уже на первом их альбоме «Please, Please Me», который был записан меньше, чем за сутки, было четкое распределение ролей. Да? Основной корпус песен — это песни Джона и Пола. Обязательно в одной из песен должен петь Джордж, и обязательно одну из песен отдавали для пения Ринго. Он страшно фальшивил, но это было невероятно мило. И вообще, как бы раз мы группа, каждый должен иметь свой сольный выход. Это тоже была очень, очень важная штука, которую им подсказывали и Эпстайн, и Джордж Мартин. Вы не просто группа, вы четыре индивидуальности. У вас у каждого могут быть свои поклонники. И при этом индивидуальные поклонники Битлов должны быть и поклонниками всей. И начинается стремительный взлет карьеры Битлз. Невероятный. Эпстайн, как невероятно талантливый менеджер, делает все, чтобы обеспечивать им регулярные концертные выступления, записи, прежде всего на BBC, появление их в радиоэфире и пленки с записями Битлз на BBC, потом изданные, это действительно огромные архивы, и радиовыступления Битлз приносили им невероятный доход. А еще Эпстайн сделал все для того, чтобы записи Битлз продавались в Америке. У EMI были филиалы, и синглы Битлз начинают постепенно набирать обороты и в Штатах. И вот когда выясняется, что песня «I Wanna Hold Your Hand» занимает первое место в Америке, Битлз празднуют это как главный успех своей жизни. Батюшки, мы популярны в Америке. И мы едем в Америку с концертами. Они праздновали это в ресторане, сохранились фотографии с того времени. Джон Леннон надел на голову Брайана Эпстайна на этой вечеринке ночной горшок. Вот. И так они тогда и сфотографировались. В общем, это был настоящий успех. То есть популярность Битлз стала выходить за пределы Англии. И они отправляются в свою первую американскую поездку. Там-то, собственно говоря, Брайан Эпстайн пробил самую важную штуку — выступление на главном американском телевизионном шоу. Шоу Эда Салливана. Главное телевизионное шоу, которое вечером смотрели все. Значит, чтобы понять, насколько был велик ажиотаж вокруг битлов. Что такое битломания? Значит, приезжают битлы в Америку, ложатся спать в гостинице. Утром они встают и уезжают дальше, значит. Хозяин гостиницы сделал следующую вещь. Снял наволочки, простыни, пододеяльники с кровати, на которых спали битлы. Порезал их на маленькие квадратики, дюйм на дюйм, вложил в пакетик и снабдил бумажкой от руки написанной, какой из битлов спал на этой тряпочке. Продал за $10 каждый. Стал миллионером. За один день. В день, когда Битлз выступали на шоу Эда Салливана и их показывали в прямом эфире, во всей Америке не был украден ни один колпак с колес автомобиля. А это были главные кражи, которые совершали подростки. Ну, стырить колпак с автомобиля – святое дело. Ни одной кражи, в которой бы участвовал подросток, в момент эфира зафиксировано не было. Давайте и мы погрузимся в этот прекрасный момент. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling. Одна из девушек, американок, стояла 8 часов около гостиницы, чтобы получить автограф Пола Маккартни. У нее не получилось, Пол Маккартни уехал. Спустя 60 лет после этих событий она написала об этом в Фейсбуке. И даже, значит, сеть, запрещенная в России, принадлежит компании Мета, извините, и опубликовала фотографию свою того времени и фотографию с концерта «Битлз», на котором она была, и сказала, что не теряет надежды встретиться с Полом Маккартни и получить его автограф. Через 2 часа Пол Маккартни записал ей видео приветствие и сказал, что, ты знаешь, я сейчас тоже в Нью-Йорке, я приглашаю тебя на ужин и готов дать тебе автограф. Прости, что тогда не получилось. И она реально пришла спустя 60 лет. Я считаю, это успех. Вот. У девчонки наконец-то сбылась мечта. Вот. Пол Маккартни подписал, все ей подписал, и, в общем, было это довольно красиво. Пол любит такие штуки. Надо сказать, что «Битлз» становится первой группой, которая играет на полноценных стадионах, потому что обычные концертные залы их уже не вмещают. Вообще. Как вспоминали они сами, да, тогда не было такой аппаратуры, ставили какие-то усилители, но это было, и зрители ничего не слышали, это был один сплошной визг. Было уже достаточно того, что они просто их видят. Но надо сказать, что уже тогда битлы показали себя с самой лучшей стороны. Уже на первой пресс-конференции в Америке они продемонстрировали то, как легко они могут юморить и насколько они умны и более того, насколько они остроумны. На каждый вопрос они мгновенно находили яркий ответ. Как вы нашли на Америку? После Гренландии свернули налево. Скажите, пожалуйста, кто из вас, как вы выбираете, кто поет в ваших песнях? Кто больше слов помнит, тот и поет. Как вы, поскольку они пели песню «Roll over Beethoven», спросили, как вы относитесь к Бетховену? Ринго ответил мгновенно: «Обожаю, особенно стихи». И уже это тоже завоевывало их необычайную популярность и огромнейшую, невероятную любовь. Эпстайн понял, что надо двигаться дальше. Для усиления популярности нужно снять кино, и они сняли кино. Режиссер Ричард Лестер снял фильм под названием «A Hard Day's Night». Историю про то, фактически, это был как бы это сказать? Нужно было показать мир Битлз, закулисный мир. Была придумана целая история про то, как на Пола сваливается его старый дедушка, которого у Пола и в помине в тот момент не было, но это был придуманный персонаж, который попадает в различные нелепые ситуации и вот таким, как это, дополнительной пятой ногой, пятым колесом в телеге крутится вокруг Битлов. Кроме этого, Ринго ужасно недоволен тем, что его никто не замечает, и он решает уйти из группы, и все начинают его искать и возвращают его к моменту концерта. В общем, по сути, их первый фильм продемонстрировал, во-первых, невероятно на актерский талант Ринго Стара и то, что они, вокруг них можно сделать целую мифологию. Вот трейлер этого кино. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I фактически саундтрек к этому фильму стал первым альбомом Beatles, где все песни были написаны ими самими. И это было тоже очень важно. И это было тоже очень ценно, потому что они стали полноценными композиторами. Более того, некоторые писали, что они величайшие композиторы на Земле со времен Бетховена. Джордж Мартин постарался и в саундтрек ввел аранжировки их мелодий, записанные с помощью симфонического оркестра, и выяснилось, что это тоже, в общем, вполне себе раскрывает музыкальный и мелодический потенциал Битлов. То есть они действительно были очень хорошими мелодистами. И самое главное, они очень внимательно относились ко всему, что им советовал Джордж Мартин. Как работать в студии с аппаратурой, как работать с усилителями, как подбирать микрофоны, как выстраивать звук гитар. Все это было для них чрезвычайно ценно, и они во все вцеплялись просто как печеночный сосальщик. Они хотели быть лучшими. И вот эта невероятная страсть быть лучшими в них пульсировала как незнамо что. Появляется их второй фильм. Он был уже несколько слабее. Назывался он «Help». Надо сказать, что на альбоме с музыкой из этого фильма появилась одна из самых известных их песен под названием «Yesterday». Вы ее, конечно же, все знаете. Вот прелесть «Yesterday» состояла в том, что кроме Пола Маккартни никто из «Битлз» в записи этой песни участия не принимал. Как было дело? Пол Маккартни встал рано утром и жарил яичницу. И, жаря яичницу, он мурлыкал под нос как мелодию, которая пришла ему на ум. «Scrambled egg, how I love a scrambled egg». И крутил этот scrambled egg, потом понял, что мелодия довольно неплоха, но надо как-то переписать слова. И возникло слово «yesterday», и вокруг нее выстроилась целая история. Да? Джордж Мартин послушал музыку, попробовали записать ее группой. Джорджу не понравилось, как это все звучит Мартину. И он добавил туда просто гитару Пола и оркестр. И получилась та самая «Yesterday», которую мы знаем до сих пор. Одна из самых знаменитых песен «Битлз». На концерте Маккартни всегда исполнял ее просто под гитару. Есть несколько записей, когда группа ему аккомпанирует, но в основном это было именно сольное исполнение Пола под дикий визг, естественно, его фанаток. А на съемках фильма «Help» там действие... здесь уже была... ересь сценарная, конечно, на каком-то совершенно невероятном уровне. Значит, что происходит? Кто не смотрел этот фильм? Что там происходит? Значит, там Ринго достается кольцо. У него есть кольцо, огромное кольцо с рубином. Выясняется, что это кольцо принадлежит некой индийской секте. Оно священное. И в Англию приезжают индусы, чтобы похитить это кольцо. Можно вместе с пальцем, можно без пальца. Но главное, кольцо должно быть у них. И все это проходит через какие-то головокружительные и идиотские трюки, связанные, значит, с Ринго и с его кольцом. Но поскольку там действовали индийские музыканты, то в одной из сцен появлялись и индийские музыкальные инструменты. В том числе индийский инструмент под названием ситар. Это струнный инструмент, довольно сложный в освоении. Но Джордж Харрисон этот инструмент увидел, подумал, какая интересная гитара. Взял его и начал на нем играть, как на гитаре. Совершенно не... И даже записали они его в одной из песен, потом, спустя некоторое время. Дальше он решил этот инструмент освоить и стал искать учителя. Такого учителя нашел. Им стал известный индийский музыкант. Где он у меня? Вот он. Вот так. Перелистнем. Которого звали Рави Шанкар. Рави Шанкар открыл для Джорджа не только индийскую музыку, но и индийскую философию. И Джордж в нее глубоко погрузился. Глубоко погрузился в индуизм и вытекающий из него вишнуизм и кришнаитство. То есть просто так освоить индийскую музыку без понимания индийской культуры, конечно же, не получалось. И Джордж стал первым человеком в рок-музыке, кто реально решил совместить шоу-бизнес и ориентальную восточную философию. Джордж отправляется в Индию, много встречается с Рави, постигает индийскую мудрость, и очень ему было интересно найти какого... Дело в том, что в этот момент Битлз начинают ужасно уставать от гастролей. Случилось еще несколько неприятных вещей в их жизни. Во время одной из американских поездок Джон Леннон ляпнул глупость. Совершенно сумасшедшую глупость. Он сказал, что, вы знаете, мы настолько популярны сейчас, что кажется, мы популярнее, чем Иисус Христос. Это были роковые слова, потому что ортодоксальные христиане Америки Битлз возненавидели. Ку-клукс-клановцы стали жечь их пластинки, прибивать их к крестам, и, в общем, за жизнь Битлов даже стали опасаться. Джон Леннон, конечно же, извинился, сказал, что ничего такого не хотел сказать, что не провозглашал себя там ни богом, ничего, не вы поймите, пожалуйста, правильно. Надо сказать, что теперь для коллекционеров, в том числе для таких людей, как я, это довольно важно, купить все прижизненные американские пластинки «Битлз», учитывая, что многие из них были сожжены и уничтожены. Поэтому сегодня на рынке американские альбомы «Битлз» стоят гораздо дороже, чем британские первопрессы. Зато многие вещи продаются и по сей день. Я обещал вам частичку «Битлов». Например, оригинальная кинопленка «Hard Day's Night» была в свое время точно так же, как те самые подушки, разрезана и позитив был отпечатан, и для коллекционеров кадрики продавались. Так что оригинальная маленький кусочек оригинальной Hard Day's Night здесь сейчас у меня. И можно будет на него посмотреть. Вот тут есть весь необходимый сертификат соответствия, да, и вот можно увидеть один кадр из этого фильма. Это я к тому, как они делали деньги буквально из ничего. И в какой-то момент Битлы реально устают от гастролей. Им надоел этот постоянный гастрольный чёс. Им надоело то, что они не могут спокойно жить. Им надоело то, что им реально плохо. И они хотят сочинять музыку, они хотят заниматься творчеством. И Битлы принимают роковое решение, что они временно прекращают концертную деятельность. Вообще. К этому моменту, надо сказать, в их жизни уже есть вообще все, что только возможно. Они даже стали первыми музыкантами, которые получили орден Британской империи, Member of British Empire. Им вручали этот орден в Букингемском дворце. Надо сказать, что королевская чета и до этого присутствовала на концертах «Битлз», в том числе в театре «Принца Альберта», когда королевская семья сидела в ложе, и Джон Леннон тоже довольно, как это, прошел по очень тонкому льду, пошутив. Значит, те, кто сидят на дешевых местах, могут аплодировать. А те, кто в ложе, позвякивайте драгоценностями. Но ничего, простили. Значит, во время вручения ордена вся четверка была несколько в невменяемом состоянии. Джон Леннон пронес марихуану в Букингемский дворец. Они раскурились в туалете. И вот в таком виде, это не призыв, это делать нехорошо, никогда так не делайте, особенно когда вам вручают орден. И в этом измененном состоянии сознания, собственно, ордена-то они и приняли. И они объявляют о том, что концертная деятельность приостанавливается. Это был реальный удар и что они сейчас садятся и будут писать совсем другой альбом. Альбом, который они не планируют играть вживую. Альбом, который они который будет возможен только сделанный в студии продукт. Это был ужасный удар по Брайану Эпстайну. Он не понимал, что делать. Потому что как менеджер он все знал. Он знал, как организовать любые гастроли, как провести их в чарты, как сделать их появление на телевидении, в кино, где угодно. Но теперь что ему делать? Он пытался заниматься другими артистами, но никому он не питал такой же страсти и такой же любви, как к «Битлз». И, в принципе, ничего, кроме «Битлов», в его жизни не было. Он впал в страшнейшую депрессию, от которой стал лечиться, ему прописали антидепрессанты. И, к сожалению, один раз на ночь он с этими антидепрессантами перебрал. Неизвестно, что это было, случайная передозировка или осознанная передозировка, но Брайана Эпстайна не стало. Лишившись Брайана, «Битлз» захотели, ну, им было нужно найти кого-то еще, какого-то другого старшего товарища, и им подворачивается вот этот удивительный жулик, просто совершенно феерический дядька. Звали его Махариши Махиш Йоги. Он был индус, и куда круче, чем Блиновская и же с ней, разводил прекрасных европейцев на тягу ко всему оригинальному, ориентальному и непонятному. Он придумал курс так называемой трансцендентальной медитации. Джордж Харрисон освоил его за 3 месяца. Джон Леннон за 4 недели. Пол Маккартни за 10 дней. Ринго справился за 3 дня. Больше не выдержал. Но все приезжали в Индию получить, значит, мудрость от Махариши. И они правда все ему верили. Они правда верили, что он настоящий гуру, который их просвещает, пока в один прекрасный момент они его не спалили с одной из его поклонниц. Но даже после этого Джордж Харрисон все равно продолжал к нему относиться с большим уважением и почтением. Ну а сами «Битлз» решают поиграть в удивительную творческую игру. Они собираются в студии и начинают придумывать новые песни. Причем придумывают их следующим образом. Давайте... Концепт был такой. Альбом должен был называться «Doll's House». Есть девушка, которую зовут Doll. И, соответственно, мы все приходим к Doll на праздник. И вот приходят разные гости, и каждый поет свою песню. Такой концептуальный альбом. Потом они решили перекрутить концепцию и решили, что они больше не будут «Битлз». Они станут новой независимой группой под названием «Оркестр одиноких сердец» сержанта Пеппера. Сержант Пеппер собрал странствующий оркестр, и вот мы сделаем вот такой, собственно, альбом. И был выпущен альбом «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band». Сейчас мы его увидим. Обложка важна. Что на ней? На ней изображена свежая могилка, украшенная цветами, на которой надпись «Битлз». Стоят 4 битлов восковых из музея «Мадам Тюссо», а рядом живые битлы, облаченные в костюмы, яркие костюмы военного оркестра. Их же можно увидеть и на развороте. Помимо этого, там куча известных людей, включая Карла Маркса, Мэрилин Монро, Эдгара Аллана По. Каждый из битлов написал по несколько человек, которых бы они хотели видеть на обложке этого альбома. Так, собственно, она и возникла. И это было, да, и это было довольно мило. И здесь, что самое забавное, сейчас я вам покажу, что потом эту обложку, конечно же, переделали. Сейчас я вам расскажу. И кто переделал, конечно же, русские. Сейчас расскажу, как. Да, и любой желающий, любой, кто покупал альбом, мог стать членом клуба сержанта Пеппера. Для этого в альбоме имелась... Где она? Вот такая вкладочка картонная. Сейчас я достану, вы увидите. Можно было вырезать картонных битлов и поставить их куда-нибудь на полочку, сделать себе усы, как у сержанта Пеппера, и вставить их в нос. И, собственно говоря, ты так же будешь выглядеть. И шевроны, и палеты, и будешь ты, как сержант Пеппер. Один в один. Найти такую пластинку в целости и сохранности, как вы понимаете, довольно сложно. Но ничего. Когда... В 90-е годы отечественные пираты, а именно ныне покойный Андрей Тропилло, взялся издавая, а ему досталась мощность ленинградской мелодии, он начал быстренько клепать на своей собственной студии «Антроп» пиратские издания зарубежных альбомов, прикрываясь, сейчас скажу, церковью евангелически-лютеранских рок-н-ролльных приходов России. Мне кажется, уже рок-н-ролльные приходы, это что-то напоминает мне, да, вот то самое вручение медалей Британской империи битлов. И был переиздан, было издано вот это антроповское издание сержанта Пеппера, сейчас я вам его покажу. И там есть несколько небольших изменений в обложке. Например... Художник Николай Кибальчич, который работал над ней, кстати, родственник того самого Кибальчича, да, впечатал себя... Карла Маркса заменил на известного питерского битломана Колю Васина. Собственно, с записей Коли Васина и был, собственно говоря, взят весь этот альбом. Так что вот здесь есть изменения, которые отсутствуют на оригинальной пластинке. Так что вот она по-своему тоже стала таким маленьким филофоническим раритетом. Сегодня «Сержант Пеппер» — один из самых популярных альбомов, и в перечне главных рок-н-ролльных альбомов всех времен и народов он занимает как минимум место в первой тройке. И это действительно была революционная история, потому что впервые рок-музыка вышла за рамки бита, за рамки традиционного чего-то, а это был настоящий музыкальный эксперимент. И это было абсолютно по-новаторски. И «Битлз» реально опережают всех. Есть прекрасная... они с удовольствием при этом дружили со всеми... Кто-то спрашивает, а вот «Роллинг Стоунс», которые младшие братья такие, а как они? А «Битлз» с удовольствием отдавали им свои песни. И свой хит «I Wanna Hold Your Hand» они с удовольствием отдали «Роллингам». Пожалуйста, пойте, записывайте. Сами они записались у них на альбоме «On the Satanic Majesty's Request». Они там есть, даже на обложке нарисованы. Мик Джаггер и Брайан Джонс принимали участие в записи нескольких песен битлов, в том числе знаменитый «All You Need Is Love». Так что никто... они дружили. Есть прекрасная история про то, вот мне она тоже, чтобы понимали, да, насколько «Битлз» всех опережали. Вот записывают... А «Роллинг Стоунс» были концертирующей группой. И в этом плане они чувствовали, что когда «Битлз» ушли, что называется, со сцены, «Роллинг Стоунс» понимает, что у них есть шанс действительно стать группой number one. И вот они записывают свой альбом, такой достаточно новаторский, «Beggar's Banquet». В одном из лондонских клубов устраивают первое прослушивание для узкой группы друзей. Естественно, пригласили и «Битлов». Пол Маккартни опоздал. И вот все дослушивают альбом, дослушивают вторую сторону. На последней песне появляется Пол Маккартни с пластинкой. Слушает, поздравляет Джаггера и Ричардса со свежезаписанной песней. Говорит, а вы знаете, мы тут тоже песенку только что записали. Давайте поставим. Ставят, а там «Hey Jude». И все собравшиеся такие, ну да, роллинги, вы, конечно, молодцы, но похоже, вас опять сделали. Потому что пришли эти и выдают такое, что... ни с чем не сравнимо. Им очень тесно за пределами собственно, музыки. Маккартни, который перехватывает с отсутствием Брайана Эпстайна некоторое такое художественное руководство коллективом, остальные не сильно сопротивляются. Леннону важно, чтобы признавали его главенство как отца-основателя группы, Харрисону, чтобы не мешали творить самому, а Ринго просто всех любит. Вот. И Маккартни предлагает сделать телефильм, и они соглашаются, и они делают телефильм, который называется «Magical Mystery Tour» — «Волшебное таинственное путешествие». Реально грузятся в автобус вместе с актерами, сценария не было, сценарии придумывали по ходу пьесы, записали несколько разрозненных песен и включали их в прямиком в этот самый фильм. Вот что получилось в результате. Посмотрите. Это реальная телевизионная реклама того времени. Since Uncle Jack died, you've never been the same. Well, of course I ain't, because I ain't got Uncle Jack, am I? The Magical Mystery Tour is coming to take you away. I am the courier. You away. You're the custard. Собственно говоря, благодаря Magical Mystery Tour мы имеем и весь великий британский телевизионный юмор. С него начинается тот самый телевизионный юмор абсурда, который затем перетечет в Монти Пайтон, знаменитую британскую комик-труппу, которую продюсировал кто? Правильно, Джордж Харрисон. И дружил с ними. И более того, Эрику Айдлу из Монти Пайтон было разрешено то, чего не разрешалось в принципе ни одному человеку. Ему было разрешено сделать пародийную группу под названием The Rattles, которые пародировали Beatles и даже записали альбом, который назывался All We Need Is Cash. Да, ну, в общем, без перевода понятно, да? Поэтому здесь они тоже оказались впереди планеты всей. У них был контракт на еще два фильма, в котором они должны были появиться, но сниматься им уже не очень хотелось. И они договорились с режиссером Джорджем Даннингом, что на основе их музыки, а также музыки, написанной по мотивам произведений «Битлз» Джорджем Мартином, будет снят мультфильм под названием «Желтая подводная лодка», «Yellow Submarine», о том, как в далекой-далекой стране Пепперландии, где жил, конечно же, сержант Пеппер, как туда проникли ужасные, злобные, синие подлюки, Blue Minis. И только Битлз, сами Битлы, приплывшие в Пепперландию на желтой подводной лодке с помощью волшебной музыки, могут помочь несчастным жителям этой страны. И все заканчивается, естественно, хорошо. Сами Битлз, чтобы соблюсти контракт, в финале появляются вживую в фильме на 4 секунды. Формально они в фильме есть. Но вот смотрите. Я помню удивительную... Сейчас чуть-чуть посмотрим трейлер. Я вам расскажу про одну удивительную штуку. Real. The Beatles. Yellow Submarine. Artwork, photography, landscapes painted with Beatles sound. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. Поэтому, когда вы будете смотреть замечательные фильмы армянского режиссера Роберта Саакянца, помните про доброго The Yellow Submarine. Вот откуда все. Это все от Джорджа Даннинга. Это все оттуда. Это вот та незабвенная анимация. Я помню, как в 1900, дай бог памяти, по-моему, в 89-м году мне звонит мой школьный товарищ и говорит: «Срочно! Приезжай к кинотеатру «Космос»!» Что? Мы школьники. Я приезжаю, он меня тащит и тычет мне пальцем в афишу. На афише написано: «Неделя британской анимации. Желтая подводная лодка. Режиссер Джордж Даннинг. Сеансы 2 часа и 17.00. На 20 копеек мы купили билеты. И каким-то чудом в полупустом зале 2 сеанса подряд наслаждались битловским мультфильмом. С тех пор я знаю, что Бог есть». Вот, это было что-то невероятное. Но все равно они хотят вернуться в прошлое. Им, конечно, хочется снова сочинять, так как сочинялись раньше, и конец 60-х годов, 68-й год, они собираются и решают записать альбом под названием «Get Back». Просто собираются в студии. И их последние записи, сессии «Get Back» и то, что последовало вслед за этим, альбом «Abbey Road», наверное, вершина их творчества абсолютная, когда они начинают переосмысливать в том числе и мировую классику. Вот посмотрите, если взять ту же самую «Abbey Road», мы увидим, что там есть, в принципе, все возможные жанры музыки, от экспериментальной электронной до тяжелого рока. Они все это уже тогда придумывали. Все вспоминают, как когда вышла новая электрогитара Fender Telecaster, значит, они все втроем, Джордж, Пол и Джон, ломанулись ее покупать. А, значит, было это по каким причинам? Джордж решил, что она ему нужна. Пол, потому что она была новая, и он хотел узнать, как она звучит. А Джон, потому что у этих двоих она уже есть. И вот так это все работало. Ну вот смотрите, сейчас я прям покажу вам, как это все у них делалось. Например, Джордж Мартин продолжал их посвящать, ставил им Бетховена в том числе, например, «Лунную сонату». Вот смотрите, песня Пола под названием «Because». Помните «Лунную сонату»? Ну ничего, помните, да? Вот смотрите, что можно с ней сделать. Полом. Я уверен, что это появление Queen — это самое лучшее четырехголосие в мировой музыке. А вот что делает из «Лунной сонаты» Джон. Смотрите. Осборн говорит, что именно из этой песни и выросла вся музыка Black Sabbath. Оззи можно верить, он один из самых крутых битломанов и коллекционеров битловщины на свете. Ну, знаменитая фотография напротив Abbey Road, которая попала на, собственно говоря, на пластинку, тоже получилось случайно. Битлы, кстати, идут не в студию, а от нее, если что. Было очень жарко, Пол снял сандалии, пошел босиком. Надо сказать, что в тот момент, учитывая, что Битлз уже очень долго не гастролировали, вокруг них было огромное количество разных слухов. Одним из самых ярких слухов было то, что Пол умер. Но все это скрывают. Но чего там только не было. Например, был такой слух, что если посмотреть на обложку альбома Magical Mystery Tour, поднести ее к зеркалу, то можно увидеть телефонный номер. Если позвонить по этому телефонному номеру, то тебе расскажут, что на самом деле произошло с Полом. Ты услышишь там фразу «Paul is dead». Вот. Ну, там много всего, в том числе и здесь, да? Значит, что, вот, пожалуйста, почему пол босой? А потому что босиком хоронили в Англии раньше умерших. Вот, посмотрите, значит, впереди идет Джон Леннон в белом, это он, значит, как, это символ траура. За ним Ринго Стар в черном, он изображает священника. Дальше, значит, соответственно, они несут покойника. И последний Джордж Харрисон в джинсе, он могильщик. И пол единственный, кто шагает вместе с ними не в ногу. Надо сказать, что потом Пол Маккартни как-то выпустил свой собственный концерт, который назывался «Paul is Life», и снялся ровно на этом же месте, ровно в этой же точке, но спустя, соответственно, почти 15 лет. В общем, теперь любой желающий, кто приезжает сюда, фотографируется на Эбби-Роуд, переходя эту улицу. Мне кажется, у любого битломана, кто был в Лондоне, есть фото на Эбби-Роуд. Нашли даже этот несчастный Volkswagen Жук, который вот здесь стоит, и тоже его откопали по регистрационному номеру. То есть битломаны ищут все, находят, и, в общем, все это покрыто абсолютным флером святыни. Надо сказать, что в этот момент в жизни двух наших главных героев, Джона и Пола, появляются новые женщины. До этого у них уже были первые браки, но они расстались со своими первыми женами и встретили две своих главных любови. Собственно, Ринго здесь не зря, потому что Ринго был единственный, кто пытался их всех примирить. Вот говорят, да, бабы развалили Битлз. Извините, дорогие дамы, это не мизогиния. Но в жизни Джона Леннона появляется удивительная, экстравагантная художница Йоко Оно. А в жизни Пола Маккартни вот эта прекрасная фотограф Линда Истман. Каждая из них имела невероятное влияние на своего мужика. Просто феерическое. В Йоко Джон нашел друга, партнера, единомышленника, человека, который впервые, как ему казалось, отвечал на его фантазии, на его творческий полет. Вместе они снимали авангардные фильмы, записывали авангардную музыку. А все началось с того, что Джон Леннон пришел на ее выставку. Она мнила себя художницей. Значит, художественная инсталляция выглядела следующим образом. Нужно было подняться по лестнице, взять лупу и посмотреть на слово, которое написано на потолке. Там было написано «Да». Это очень Джону понравилось. И, в общем, они начали общаться с Йоко Оно. Йоко женщина умная, женщина хитрая, настоящая ведьма. Один из ее сольных альбомов так и называется «Yes, I'm a witch». При этом действительно талантливая. Песня «I'm going away smiling», которую она написала в память о Джоне. Ой, в общем, если я... Когда я умру, я уже сказал, что эта вещь в кавер-версии Игги Попа обязательно должна звучать на моих похоронах. Это вот. Но... И Джон растворяется в Йоко. Он приводит ее на записи, он приводит ее на все сессии и просит, чтобы ее считали неотъемлемой частью его самого. Что Джон неотделим от Йоко. Окей, Пол приводит Линду. Никаких проблем. Две женщины в сложном коллективе уживаются с трудом. У них не получается сочинять вместе уже. Их страшно разрывает. Хотя есть еще попытки. И во время записи сессии «Get Back» они даже снимают, они даже дают свой последний концерт. Вместе с американским музыкантом, клавишником Билли Престоном они выходят из здания Abbey Road, вытаскивают инструменты на крышу и начинают там играть живой концерт. Так же, как когда-то играли в Ливерпуле. И старые стандарты, и новые песни. Последний концерт «Битлз» выглядел так. Был абсолютно бесплатным. И вот он. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Играть они не разучились. Yes, she does. Сочинять тоже. шум приперлась полиция. Долго думали, что делать. Двери приперли. С другой стороны, они долго ломились. Но все-таки техник группы Мел Эванс открыл им дверь. Полицейские вышли и обесточили всю честную компанию. Перед тем, как отключить аппаратуру, Джон Леннон произнес последние слова последнего концерта Битлз. Сказал следующее. От себя и от имени группы я благодарю всех и надеюсь, мы прошли прослушивание. And I hope we passed the audition. Это было последнее, что Битлз произнесли с вот этой импровизированной сцены. В 70-м году грохнуло роковое. Пол Маккартни выпускает свой сольный альбом, который назывался «Маккартни». Так он выглядел. В альбом была вложена... Маккартни записал его в полном одиночестве. Один, сыграв на всех инструментах и все спев. И вложил туда текст автоинтервью с самим собой, в котором вписал роковые слова. Группа «Битлз» перестала существовать. Это дико выбесило Джона Леннона, хотя в тот момент музыканты уже не играли вместе несколько месяцев. Леннон считал, что как основатель группы только он имеет право на то, чтобы решать, существует группа или нет. И с тех пор начинается удивительная история. История о том, что, как все мечтают, как Битлз когда-нибудь соберутся вновь. Ох, чего? Но путь этот был нелегок. Джон и Пол, раньше лучшие друзья, вдруг объявили, вернее, Джон объявил Полу лютую войнушку, которая иногда доходила до абсурда. Например, самая жесть началась на альбоме Леннона «Imagine», где Полу посвящена песня под названием «How do you sleep?» — «Как тебе спится?». Поскольку на гитаре в этой песне сыграл Джордж Харрисон, а еще на нескольких песнях барабанил Ринго Стар, то, по сути, это такой привет от всех троих Полу. В альбом была вложена фотография. Дело в том, что накануне Пол Маккартни выпустил еще один альбом под названием «Рэм, баран». На обложке был изображен вот такой снимок. Пол держит барана за рога. Джон вкладывал в Imagine собственную фотографию, где он держит за уши свинью. Ровно в той же, практически в той же позе. Было понятно, кому и как что посвящается. И вот в этом Ринго был единственный, кто пытался их всех примирить. Для своего сольного альбома Ринго он собрал всю четверку, и вся четверка записалась на его сольном альбоме, правда, в студии так они и не встречались. Тем не менее, на обложку он вынес изображение всех четверых участников, которые одеты в одинаковые джинсовые комбинезоны. То есть, что мы по-прежнему остаемся вот такой группой, даже несмотря на то, что мы не играем вместе. И вот и началось самое удивительное. В 75-м году, в 74-м году в жизни Джон Леннон уезжает в Америку до этого в 70-е годы, начинает жить с Йоко Оно в Нью-Йорке, участвует в различных социальных акциях, продолжает давать концерты, но в 74-м году их жизнь с Йоко дает трещину. Две сильные личности долго вместе существовать не могут. Джон Леннон влюбляется в китаянку Мэй Пэнг и вместе с ней усвистывает в Лос-Анджелес к своему другу, музыканту Гарри Нильсону, чтобы продюсировать его альбом сольный. Туда мгновенно вызвали Ринга, чтобы он подыграл на барабанах, еще одного дружка Стиви Уандера, чтобы тот проиграл на фортепиано. Но запись и продюсирование альбома, вы не устали, нет? Выливается в адскую пьянку. Короче, никто не записывает, все бухают. И вдруг выясняется, что здесь же есть Пол Маккартни. И Пол приходит к Джону. И в этом так называемом затянувшемся уикенде они вместе записывают свою последнюю совместную запись. Она существует как бутлег, но одну из последних таких сессий мы сейчас с вами услышим. Пол здесь играет на барабанах, Джон играет на гитаре и поет. На барабанах должен был играть Ринго, но он был в тот момент уже не мертвецки пьян. На клавишах Стиви Уандер. Вот они. Ну, в общем, такая веселое безумие, как когда-то в начале 60-х. в последний раз, как, когда Джон Леннон и Пол Маккартни поют вместе. Но, собственно говоря, этому всему Пол Маккартни и положил конец. Во время одного такого тяжелого абстинентного утра Пол спросил Джона, а все-таки что у тебя произошло с Йоко? И Джон начал рассказывать, что вот они поссорились, так, мол, и так. И Пол пошел к телефону и позвонил Йоко в Нью-Йорк. И объяснил, что вот здесь Джон, он очень переживает. И Йоко выслушал и сказал, дай трубку Джону. Он передал ему трубку, что-то она ему сказала, что она ему сказала, неизвестно. Джон слушал молча, потом повесил трубку, вышел из студии, купил билет и улетел в Нью-Йорк. Через 9 месяцев у него родился сын Шон. Так что в этом примирении волей-неволей был виновен Пол Маккартни. И Пол Маккартни стал вхож в дом к Джону. Он приходил к нему в последние годы, периодически бывая в Нью-Йорке. Они встречались. Джон, когда у него появился Шон, навсегда, как ему казалось, навсегда завязал с музыкой. Пек хлеб, играл с маленьким Шоном. Тем более, что и Шон родился с ним в один день. Это тоже важно. Такой подарочек ему Йоко сделала. Но в 80-м году Джон Леннон объявляет о том, что возвращается с новым сольным альбомом, вернее, не сольным, а записанным вместе с Йоко Оно под названием «Double Fantasy». Во время промо-кампании этого альбома Джон Леннон и был убит маньяком Чепманом. И надежда на то, что четверка соберется вновь, навсегда угасла. Каждый из оставшейся троицы так или иначе разразился песней в память о Джоне. На мой взгляд, самый трогательный союз случился у Джорджа Харрисона, который, самое трогательное проявление, который написал песню «When we was fab», когда мы были известными, когда мы были знаменитыми. В клипе появляется и Ринго, и неизвестный бас-гитарист Левша в маске моржа, потому что, как мы помним из песни Леннона «The Walrus was Paul», то есть что в маске моржа в фильме «Волшебное таинственное путешествие» был как раз Пол Маккартни. Давайте посмотрим. Очень трогательная вещь. Джордж вообще большой. Это лохматый человек Джефф Лин, лидер группы Electric Light Orchestra и продюсер записи. А вот сейчас появится Рэй Купер, барабанщик, и тоже сопродюсер. А вот и троица. И здесь, конечно, у всех битломанов замирало сердце, потому что именно об этом мы и мечтали. И мечтали вплоть до начала 90-х, когда вдруг появляется новость о том, что Йоко Оно снизошла наконец-то, нашла неизданные домашние записи Джона Леннона и передала их оставшейся троице, а самое главное, Полу Маккартни. И трое битлов собираются сперва дома у Джорджа, а потом дома у Пола и работают сперва над вот этим чудом. Трехдисковой антологией, записью архивных и неизданных вещей битлов. Когда вышла первая часть антологии вместе с одноименной книгой, неожиданно миллионером проснулся еще один человек. Дело в том, что сюда вошло 7 песен, в которых принимал участие Пит Бест. И ему капнули исполнительские. Такие, что он раз и навсегда решил все свои многочисленные проблемы, собрал группу Pete Best Band, и в 98 году, спустя почти 35 лет после того, как был изгнан из Beatles, записал свой первый сольный альбом. Замечательный, надо сказать. И приезжал в Россию, и был безумно рад, и оставил прекрасные воспоминания о Битлах. А еще они выпустили 2 новых сингла. Первый назывался «Free the Bird», второй назывался «Real Love». Голос Джона Леннона и его фортепиано, дополненные, вот «Free the Bird» первый, вот «Real Love» второй. И все ждали третью песню. Но с третьей песней не получилось. Вышло только 2. Давайте первую чуть-чуть послушаем, которая «Free the Bird». Это ощущение в тот момент, когда ты в 94-м году понимаешь, что они живы, и что они прямо сейчас записали новую вещь. Клип, в котором появлялись персонажи их предыдущих песен. Голос Джона вместе с голосами Джорджа и Пола, барабаны Ринга, все это с его милыми сбивками, все это было и грузило посильнее любого гранжа. Зацените сами. Это был феномен. Я помню, как, представляете, мне были под санкции. И по российскому телевидению этот клип презентовали одновременно со всем миром. И было ощущение абсолютного чуда. А потом чудо кончилось, потому что умирает от рака Джордж Харрисон. Оставшаяся компания уходит из жизни сэр Джордж Мартин. Оставшаяся компания вместе с сыном Джорджа Джайлзом Мартином делает сценическое шоу вместе с цирком Дю Солей, записывает альбом «Love», переработанные, пересведенные классику Битлов, но в обрамлении цирка. «Love» было стационарным шоу в Лос-Анджелесе, которая просуществовала почти 15 лет. В этом году было последнее представление. Оно закончилось. Больше мы его не увидим. Но это было нечто совершенно волшебное. А потом, 2 года назад, пленки с записью сессии «Get Back» попали в руки великому и могучему Питеру Джексону. Тому самому, который «Властелин колец». И у которого в руках были самые мощные технологии по реставрации звука и видео. И он делает из этих пленок полноценный 3-серийный фильм «Get Back», в котором мы видим снова живых Битлов. Как они работают, как они вместе собираются на свои последние сессии, как они записываются в идеальном звуке и идеальной картинке. И тогда, учитывая, что Теперь нейросетка умеет отделять голос от помех и от инструментов. Было решено вернуться к тем самым записям 90-го года. Оставалось еще две вещи. Первая называлась «All for Love» и еще одна «Now and Then». К ней Джордж успел записать гитару. И было решено выпустить «Пока-пока». Последний сингл «Beatles». «Now and Then». На обратной стороне удивительная вещь. Часы, которые были подарены каким-то фанатам Джорджу Харрисону, и его жена нашла их у него в гостиной. Никто не сговаривался. Это были часы, на которых вдруг была надпись «Now and Then». Теперь они на обратной стороне этой пластинки навсегда. И Питер Джексон сумел снова воскресить нам Битлов. Мне кажется, что завершить мой рассказ как раз и нужно, посмотрев пока их последний клип. Ну, я все-таки надеюсь, что «All for Love» выйдет из архивов, и что все-таки что-то там еще есть. И это удивительная штука, когда в 2023 году «Битлз» снова возглавляют все хит-парады мира. Пусть это будет единственная песня, которую сегодня мы послушаем целиком. Если вы не возражаете, конечно. Ведь, может быть, кто-то ее не слышал. Кадры подбирал Пит Бест. It's all. мне кажется, что можно и позвенеть драгоценностями. А теперь, если у вас есть вопросы, я чуть перебрал, извините по времени, то я с удовольствием на них отвечу. Да, здрасте. А, все очень просто. Значит, я долгое время... Я пишущий журналист, который, в общем, много пишет, в том числе и о музыке. Вначале мы занимались информподдержкой первого приезда Маккартни в Россию, когда Альфа-банк его решил все-таки привезти, и был концерт на Красной площади. И так получилось, что я был в костяке того сообщества, которое собирало фанатов для этого концерта. И, в общем, мы оказались допущены до сэра Пола в тот самый первый момент. А потом мне посчастливилось попасть в пул журналистов, которые поехали с сэром Полом в европейский тур. Я катался с ним по Европе, и это было очень интересно, потому что ты оказываешься еще и на саундчеках, а на саундчеках Пол играет совсем не то, что играет на концертах, и это было очень занятно поездить за Полом Маккартни и посмотреть, как он играет концерты в разных европейских городах. Это было занятно. Потом вот... Аналогичная история случилась с Ринго, когда он приезжал с All Star Band в Россию, и с Питом Бестом, который тоже был у нас в стране. В общем, трое битлов, так или иначе, с ними я успел поручкаться, и очень этому рад. Потому что, во-первых, ты видишь, что они живые, очень простые, очень понятные, очень трогательные и светлые. От них действительно исходит этот какой-то внутренний свет. Это правда. Покойный Коля Васин, это было забавно, на первом концерте Пола, его до этого привозили в Питер, и там его, значит, повели к Коле Васину как главному битломану России. А Коля Васин, вы знаете, да, про него? Легендарная питерская личность. В свое время он написал Джону Леннону письмо. И Джон Леннон ему ответил и прислал пластинку с автографом. Коля Васин так обалдел от радости, что, чтобы пластинку не украли, завернул ее в целлофан и зарыл у себя на даче. Потом достал. И, значит, все к нему ходили. Это был единственный человек в стране, во всем СССР, у кого был автограф Джона Леннона. Коля Васин отказывался всегда верить, что Джон Леннон умер. Он говорил, что Джон Леннон жив, прячется в Испании, хотел построить храм рок-н-ролла и любви имени святого Джона. Никто ему это не дал. Коля Васин покончил с собой. Но беда... То есть, когда все-таки Маккартни привезли в Питер первый раз, его, значит, стали знакомить с Колей Васиным. А он огромный был, почти 2 метра, и он как такой огромный медведь облапал Пола вот так вот его сжал в объятиях, что бедный Пол там чуть не задохнулся. И когда я спрашиваю, ну, Коль, а как он? Говорит, прекрасный, добрый человек, практически Иисус. В общем, вот в каких-то вещах я с Колей согласен. Так, да. Здрасте. Угу. Отличный вопрос. Отвечаю как маркетологу. Значит, ценность, которую они несли. Потому что ты продукт — это ценность, которую ты... покупают не пластинку, покупают не фильм, покупают какую-то ценность. Вот и главное, и у них было несколько ценностей. Первое. То, что... ты вместе с друзьями можешь сочинять обалденную музыку. Это ценность дружбы. Ты видел, что эти ребята невероятно дружны между собой и представляют собой вот такой творческий кулак. Второе. Для них не существует никаких законов. Это абсолютное новаторство. То, что они делают в музыке, они плюют на любые каноны и делают то, что они хотят. То есть это ценность новаторства и ценность свободы. То, что ты свободен в своем творческом порыве, а поскольку творчество — это и есть то, что делает нас людьми, творчество — это единственное, что отличает человека, умение творить, это единственное, что отличает человека от других биологических существ. Мы умеем творить, другие живые существа вроде бы пока не умеют, причем творить сознательно. Вот, мне кажется, именно это. Да, это да. Ну а тут, слушайте, а теперь все очень просто. Вам в тот момент... Джону 23, Джорджу 20, Полу 21. У вас сейчас возможность резко взлететь. Ну вы что, эгоистично с корешком, что ли, не расквитаетесь? Ну как мы потом с ним поговорим? Это тот момент, когда ты вдруг, ну у тебя ветер в голове. Не надо обижаться на людей, которым в тот момент 20 и 23. Не надо обижаться на то, что они там как-то по-свински поступили со своим товарищем. Да, по-свински. Но зато, когда возникла возможность сделать антологию, они сделали Пита Беста миллионером за один день. И я считаю, что это искупает все. Они про него не забыли. Они его помнили. Это важно. Ну, надеюсь, что вам с ними сегодня было хорошо. Спасибо!